Кира не стала отнекиваться, глотнула шампанского, улыбаясь направо и налево и прикидывая, повезло ей или нет. Она почти не сомневалась, что перед ней команда рыбацкого сейнера. В конце концов, почти все мужское население Феодосии — рыбаки и моряки. Если так, ей повезло. Сейнера ведь плавают, точнее, ходят в море. И что может быть лучше, чем доплыть, дойти до Ильича с этими ребятами? Для них это ничего, несколько часов ходу, а для Киры — спасение жизни. У них в трюме можно спокойно пересечь государственную границу Украины и России. Как-то внезапно перед ней вдруг возникла эта забытая, но очевиднейшая необходимость пересечения государственной границы. При посадке на паром у всех проверяют документы. А что предъявит она? Конечно, можно нанять ночью какого-нибудь лодочника-контрабандиста, читай Тамань Лермонтова. Однако это уже из области приключенческих романов. Ночь, море и огни патрульного катера выхватывают из тьмы утлую лачонку с преступницей-злодейкой на корме. «Сдавайтесь, вы окружены!» Или что там кричат в этом случае? Нет, надо как-то попытаться пристроиться к этим рыбачкам-морячкам. Эта мысль назойливо билась в сознании, будто муха в паутине, а Кира между тем улыбалась направо и налево и болтала, сама удивляясь тому вранью, которое так и плел ее язык, словно затейливо узорчатую нить. Оказалось, она американка шотландского происхождения. И ее предки, те самые шотландские Лермонты, из которых происходил Джордж Лермонт в начале 17 века в смутное время, служивший польским наемником, попавший в русский плен и положивший начало роду Лермонтовых. То есть она в некоторой степени родственница великого автора Мцыри, демона и героя нашего времени. Тут Кира смущенно потупилась и пожала плечами, мол, сама не знаю, как это вышло, но... И правда ведь не знала. Всю жизнь Дездемона, стало быть, Лермонт, изучала русский язык, оттого и владеет им почти безупречно, читала в подлиннике великого поэта, мечтала побывать в знаменитой Тамани, столь трепетно, любовно и живописно описанной в одноименной новелле. Тамань... самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить. Какой же русский с младенчества не усваивает этой информации? И вот мечта ее почти готова была сбыться, но, увы, вмешалась роковая судьба. Вчера на феодосийском базаре, куда легкомысленная американская шотландка направилась, чтобы хлебнуть экзотик, ее обчистили, украли бумажник со всеми деньгами и, конечно, документами. А в Феодосии бедняжка Дездемона одна как перст. Но в легендарной Тамани у нее назначена встреча с друзьями, которые вмиг разрешат все ее материальные затруднения и помогут с удостоверением личности для оформления документов. А сейчас она в полном отчаянии. Как перебраться через границу? Остается только надеяться на чудо или на добрые, бесконечно добрые и загадочные славянские души. Когда Кира, она же Дездемона Лермонт, начинала плести свои байки, экипаж сейнера смотрел на нее во все глаза, так и лучась неподдельным интересом. Однако под занавес лица у слушателей потускнели, глаза погасли. Кира еще не успела растрогаться, до чего же близко к сердцу приняли бравые рыбачки ее печальную историю, как по-детски непосредственный Денис прямо выложил причину их озабоченности. — И что, так-таки все свистнули? — спросил он тонким от разочарования голосом. Все баксики подчистили до разъединого. Уж в этом-то Кира могла хоть на Библии поклясться. Однако ее живейшая искренность не добавила радости в матросские очи, и мореходы не замедлили сообщить почему. Оказывается, они работали по бригадному подряду, и у них в экипаже действовал принцип общего котла.